Событие 35. Мы существуем. «Костя», — сказал я, перестав всхлипывать и обливаться слезами, — «это ты?» «Я», — сказал голос Кости Малина сверху. Голос был глухой и далекий, словно он шел с неба. «Ты уже там?» «Где там?» «Ну где там? На том свете, что ли?» «На каком том свете? Я на заборе, а не на том свете. Ты чего это городишь?» «Ну что ты меня, Малинин, обманываешь? Я же сам видел, как тебя съел Стриж. Раз он тебя съел, то ты не можешь сидеть на заборе». «Кого съел Стриж? Меня?» «Он тебя съел, а не меня, я своими глазами видел». «А я тебе говорю, он тебя съел». «Как же он меня съел, если я живой и невредимый, сижу на заборе? Открой глаза и убедишься». «Открой. А если я боюсь?» «Чего ты боишься?» «Я глаза открою, а ты не существуешь», — сказал я и снова пролил целых два ручья слез. «Хорошо», — сказал сверху голос Кости Малинина. «Сейчас ты убедишься, существую я или не существую». Вверху что-то завозилось, зашебаршило и затем прыгнуло мне на плечи. Я свалился на землю и открыл глаза. Костя Малинин был жив. Никаких сомнений и быть не могло. Он сидел на мне верхом, тузил меня кулаками и приговаривал. «Ну как, существую я или не существую? Существую или не существую?» «Существуешь!» — заорал я, и мы вместе с Костей покатились по траве, устланной желтыми листьями. «Костя Малинин из семейства Малининых существует! Ура! Ура!» «Значит, существуем! Существуем, значит!» «А как мы с тобой существуем?» «Как люди!» «Как человеки!» «Ура!» — крикнули мы на радостях в один голос и снова бросились обнимать друг друга. «Постой, постой!» — сказал я Косте. «Дай-ка я на тебя посмотрю!» «Да что ты, Юрка!» — засмеялся Костя. «Что, ты меня раньше не видел, что ли?» «Не видел», — сказал я. «Раньше я тебя не видел, и ты меня тоже по-настоящему не видел. А главное, что я раньше сам себя не видел, и ты сам себя не видел». И мы стали молча смотреть друг на друга. Костя смотрел на меня, а я смотрел на Костю. И не просто смотрел, а рассматривал всего с ног до головы. Рассматривал как какое-то потрясающее чудо природы. Некоторое время я, например, таращи глаза, разглядывал Костины руки, покрытые боевыми ссадинами и царапинами. Раньше я, конечно, ни за что бы не обратил внимания ни на свои, ни на чужие руки. Руки и руки. Сейчас я не мог оторвать от них глаз. Вот это да! Это вам не какая-нибудь муравьиная лапка или воробьиное крылышко. Вы тоже никогда не обращали внимания на свои руки? Нет, из ребят, может быть, кто и обращал внимание. А девчонки определенно обращают внимание только на свое лицо. А голова? Я на свою голову тоже раньше не обращал особенного внимания. Голова и голова. Есть на плечах, и ладно. Нахлобучишь кепку, и хорошо. Пофантазируешь, и довольно. А теперь? Теперь? После всего-всего, что я пережил, уж я-то точно знал, что если руки человека — это чудо, то уж голова — это самое расчудесное чудо из всех расчудесных чудес. Даже голова Веньки Смирнова — это тоже чудо. Только он еще не знает об этом, а во-вторых, не умеет этим чудом пользоваться. А таких, как Венька, на земном шаре может, наверное, много человек набраться. И в Америке есть свой Венька Смирнов, и во Франции, и в Англии. И везде есть такие ребята, которые ни о чем не думают. И такие, которые думают совсем не о том, о чем надо думать. Такие тоже есть. Например, я и Костя Малинин. Но теперь-то я точно знаю, от чего это все происходит. От того, что не все ребята знают о том, как это замечательно интересно думать вообще и особенно думать о том, о чем нужно думать. Думать и соображать. И опять же, не как-нибудь, так инстинктивно, как говорится, по-муравьиному, а по-настоящему думать, по-человечески. Не знаю, сколько бы еще времени просидели мы с Костей вот так на траве, думая об одном и том же. Мне Костя, конечно, не говорил, но я готов был дать голову на отсечение. Я чувствовал, я слышал, честное слово, слышал, что Костя Малинин думает слово в слово о том же, о чем думаю я. Но только в самый разгар наших размышлений с дерева на спину мне прыгнуло что-то пушистое и так вцепилось сквозь рубашку в искусанное муравьями и склёванное воробьями тело, что я чуть не заорал. «Муська!» — закричал обрадованно Костя Малинин. «Конечно, это была она, наша Муська. Та самая Муська, которая два раза хотела меня съесть, когда я еще был воробьем. «Ага, Муська!» — закричал я, отдирая Муську от своей спины. «Вот я сейчас с тобой за все и рассчитаюсь. Муська!» Я хотел схватить ее за ухо, но мне помешал это сделать Костя Малинин. «Ладно, Баранкин», — сказал Костя. «Прости ее на радостях, раз уж все кончилось хорошо». И здесь Костя, видно, так снова обрадовался, что все кончилось так хорошо и даже замечательно, что бросился на меня и стал обнимать изо всех сил. Потом я от радости обнял скамейку, ту самую скамейку, на которой мы сидели еще тогда. Потом я обнял забор, который стоял возле березы. А потом мы вместе с Костей обняли березу. Ту самую березу, под которой стояла та самая скамейка, на которой мне первый раз в жизни пришла в голову мысль, что я, видите ли, устал быть человеком. «Я их по всем дворам разыскиваю, а они с деревьями обнимаются!» — крикнул Мишка Яковлев с велосипеда, влетая с Аликом неожиданно на своей машине во двор. Потом за ними показались Зинка Фокина, Эра Кузякина и все остальные. «Мишка!» Крикнули мы с Костей в один голос, набрасываясь на Яковлева с двух сторон и заключая его в свои объятия. От неожиданности Мишка выпустил руль, и мы свалились на землю. Я и Костя продолжали обнимать и целовать Мишку Яковлева и Алика Новикова. «Да вы что, ребята, вы с ума сошли? Мы же вчера только виделись. Ребята, да что это вы, как девчонки прямо отбивались от нас, и Алик, и Мишка?» «Алик и Мишка!» сказал Костя Малинин со слезами на глазах, чмокая Яковлева в ухо. «А что здесь без вас было?» «Что было? Где было?» — насторожился Алик. «Что было, то прошло», — сказал я и так при этом посмотрел на Костю Малинина, что тот прикусил язык. В это время нас окружили девчонки из нашего класса. «Их, конечно, по всему городу ищут», — сказала Эра Кузякина. «А они, конечно, на траве валяются». «Баранкин», — сказала Зина Фокина, — «вы намерены, в конце концов, заниматься или нет?» «Зиночка», — сказал я. «Зиночка», — повторил я. «Если бы ты знала, Зиночка, как мы с Костей намерены заниматься!» «И заниматься, и работать», — сказал Костя и взял из рук Эры Кузякиной лопату. А я взял лопату у Зины Фокиной. «Баранкин», — сказала Эра. «А почему у вас с Костей вид какой-то ненормальный? И поведение тоже», — добавила она. «Потому что потому!» — закричал я. «Ну, пошли», — сказал Мишка. «А то и так сколько времени зря потеряли». «Минуточку», — сказал я. «Ребята, я должен вам всем сказать, что человек — это звучит». «Баранкин», — сказала Эра. «Ты говоришь неправильно. Нужно говорить, человек, это звучит гордо». «Ладно, Эрка», — сказал я. «Мы-то теперь уж получше твоего знаем, как звучит человек». «Верно, Махаон? То есть верно, Малинин?» «Верно, Баранкин». После этих слов мы с Костей снова сдавили Мишку с двух сторон в своих объятиях. «Ну?» — сказал торжественно Костя Малинин мне и Мишке. «Поползли, значит?» С этими словами он на глазах у всех стал вдруг опускаться на четвереньки. Хорошо, что я успела вовремя схватить его за шиворот. «Куда поползли?» — спросил Мишка. «Почему поползли?» «Ну вот», — закричала Эрка Кузякина. «Они опять за какие-то свои штучки принимаются!» «Малинин!» — сказал я грозно вслух. И затем также грозно изобразил на лице, чтобы он выбросил сейчас же из головы свои старые муравьиные замашки. «Я хотел сказать, полетели!» — сказал Костя и начал уже было махать одной рукой, словно крылом махаона. Хорошо, что я и на этот раз успел схватить его за руку. Все, конечно, опять стали на нас смотреть, как на ненормальных. А я? Разве я мог им что-нибудь объяснить? Поэтому я крепко-накрепко сжал Костину руку и сказал многозначительно. «Малинин!» — сказал я. «Чвик! Вы чвик, то есть выдох!» — сказал Костя Малинин. «Вдох! Ох, ох!» И пусть ребята, как всегда, нас не поняли, но Малинин меня понял. И я его понял. И больше мы не сказали ни слова, потому что мы втроём, я, Костя и Мишка, полетели заниматься. То есть мы не полетели, конечно, мы, конечно, побежали, но вместе с тем мы как бы полетели. На лестничной площадке я совершенно неожиданно столкнулся носом к носу с Венькой Смирновым. Помните его? Он еще стрелял в нас с Костей из рогатки, когда мы были воробьями. А когда были бабочками, то он нам хотел крылья оборвать. А когда были муравьями, то он муравейник наш разрушил. «Приветик», — сказал Венька, щурясь и прыгая сразу через две ступеньки вниз. Я успел схватить его за рубаху и остановить. «Ты чего?» — спросил Венька. «Вот чего!» — сказал я, притягивая Веньку к себе и давая ему подзатыльник. «За что?» — спросил щурясь Венька. «Не будешь в другой раз стрелять в меня из рогатки!» «Когда я стрелял в тебя из рогатки?» «Когда я сидел вон на той ветке!» Я показал рукой в окно на тот самый тополь, с которого меня и Костя чуть-чуть не сбил Венька из своей катапульты. «Когда ты сидел на той ветке? Что ты городишь, Баранкин, какую-то чепуху?» «Чеп-чеп-чепуху, говоришь? От двух воробьев на тополе, помнишь?» Венька сощурился, соображая, как лучше ответить на мой вопрос. «А это тебе за бабочек! Чтобы ты нам, то есть им, в следующий раз крылья не обрывал! А это за муравьев, чтоб лопатой в муравейник не тыкал!» Я дал Веньке еще два раза по шее, выхватил из его кармана рогатку с оптическим прицелом, сломал ее и бросился догонять Мишку с Костей. «Баранкин!» — донесся до меня снизу Венькин голос. «Что тебе?» «А я так ничего и не понял все равно». «Станешь человеком, тогда все поймешь», — крикнул я, перегнувшись через перила.